Глава 46. Через секунду его от меня оторвали силой. Еще через секунду парни оказались снова на импровизированном ринге без правил. Посреди банкетного зала, украшенного шарами, Вадим и Виталий дрались, словно разъяренные медведи. Разнять их сразу не вышло, и помощники и сами неплохо словили от драчунов. Закончилась свадьба скорой помощью. Точнее, двумя разными каретами, которые забрали обоих, а меня в слезах увозили домой Даша и Таня. Мама Виталика поехала с ним. Я всю ночь прорыдала на подоконнике. Свадебное платье небрежно брошено на диван, туфли в разных углах. Такой шикарной свадьбы я никак не могла себе представить. Ощущение, что я в каком-то плохо продуманном реалити-шоу участвую, с нелепыми диалогами и постоянным враньем друг другу и самому себе. У моего новоиспеченного мужа оказалось сломано ребро, и теперь ему предстоит пролежать пару дней в больнице, а потом обещали отпустить. У Вадима, по словам друзей, сотрясение мозга, с которым его тоже оставили пока под присмотром врачей. Мне же досталось чувство вины, раздирающее душу ядовитыми когтями. В то же время поступок Вадима не выходил из головы. Если он так себя ведет, значит, ему в самом деле не все равно на мою жизнь? Как я раньше этого не понимала? Но он мне ничего и не говорил. Я не знаю, как мне к этому всему относиться. На следующий день проведала Виталика. Разговор вышел не очень. Виталик снова закрылся в себе. Рычал и на меня, и на маму. Я совсем не знаю, что будет дальше. И хочу ли я этого брака. Вадим обещал нас развести, и он на верном пути. С каждым новым днем я все больше сомневаюсь, не совершила ли я ошибку. Но как я теперь все возьму и изменю? Я совсем запуталась. В этой же больнице, потому что она у нас всего одна, лежал сейчас и Вадим. Виталик в травматологии, Вадим в неврологии. Уже почти дошла до выхода, как внезапно повернула назад и поднялась на четвертый этаж. «Простите, а Вадим Дубровин в какой палате лежит?» — спросила я медсестру на посту. «Минуту», — ответила она и уткнулась в тетрадь. «407 палата». «Спасибо». Я была в бахилах и одноразовом халате, и потому сестра не стала препятствовать моему перемещению по отделению. Возле двери замешкалась. Подумала, может, к черту все послать и уйти? Но почему-то не смогла. Неуверенно постучала и услышала его голос. «Да». Безразличный, лаконичный ответ. Потянула дверь на себя и вошла. Парень повернул голову, и глаза его расширились от удивления. «Алина?» Произнес он так, будто я могла ему только померещиться, и исчезну, едва он назовет мое имя. «Привет. Можно?» Топталась я на пороге. «Проходи». Пожал он плечами. Я села на стул рядом с его кроватью, сама не зная, зачем сюда пришла и что говорить. Он молча смотрел на меня. Я смотрела в ответ. «Ты как?» «Чудесно. Ну разве не видно?» Усмехнулся Вадим. «Да уж. Видок тот еще. Гематомы и на лице, и на руках. Костяшки сбиты. Бойцы, черт их подери. Зря пришла». «Разве тебе нравится видеть меня таким?» — спросил он. «Я любоваться пришла, что ли?» «А зачем?» «Просто проведать». «Не знаю я зачем. Ноги принесли сюда сами». «А ты сначала к нему забежала, а потом ко мне или наоборот?» — сузил парень глаза. Обижается. И ревнует к тому, кому, по идее, ревновать не имел права. Но разве сердцу прикажешь? Он прав. Я пришла зря. Глупо сделала и опять проявила слабость. Вздохнула и встала со стула, намереваясь уйти. «Поправляйся, Вадим». «Алин», — ухватил меня за руку. «Прости, останься. Я на самом деле рад тебя видеть». «Зачем тебе это все? Вдруг спросила я, так и оставшись стоять со своей ладонью в его руке. «Я хочу быть с тобой. Ты разве еще не поняла?» — ответил он просто, глядя открыто своими синими глазами. «Нет, ты не понимаешь, что говоришь», — покачала я головой. «Да это ты ничего не понимаешь». Потянул меня за руку и заставил сесть рядом на кровати. Руку мою так и не выпустил из пальцев. «Ты меня совсем не знаешь», — снова посмотрела на него. «Моей жизни, моих проблем. Поверь, со мной далеко не всегда весело». «Я заметил», — высказался он. «Вадим, не смешно», — одернула его. «А я и не смеюсь. Мне плевать, что у тебя за проблемы. Нет ничего нерешаемого. Ты думаешь, меня пугают какие-то сложности? После всего, что было?» «Вообще-то, это теперь кажется мне очевидным. Если он так ведет себя и совершает отчаянные поступки, неужели его остановили бы мои проблемы?» Только от этого осознания стало еще больнее. «Теперь уже поздно. Поверь, я не та, что нужна тебе». «Это мне решать, а не тебе». «Я не знаю, что с этим всем делать, честно», — сказала я своим коленям. «Я знаю». Мужские пальцы подняли вверх мой подбородок, заставляя смотреть в глаза. Вадим сел и оказался напротив меня в полуметре. Синие глаза вновь загипнотизировали, заморозили меня, лишили воли. Мне кажется, я могу вечность в них смотреть. «Скажи мне, какие у тебя проблемы, я все решу. Тебе не нужен для этого он. Я все давно понял, что ты с ним по каким-то причинам. Ты не любишь его. Разве ты не понимаешь? Зачем ты насилуешь себя и меня?» «Но я уже замужем», — ответила я немного не впопад. «И что? Не в рабстве же. Есть такая поговорка в Европе: замужем не все равно, что мертвая». Я промолчала. Неужели он не понимает, как это все ужасно выглядит? Я не знаю, как решиться на то, что он предлагает. Его предложения были сумасшедшие, абсолютно. Только вчера у меня была свадьба. А теперь что же? Пойду и разведусь, потому что не могу справиться с дурацким чувством? «Разведись с ним. Я не могу без тебя», — сказал Вадим и приник к губам. Никакой грубости в поцелуе не было. Только нежность, ласка и любовь. Мне не хотелось бежать. Мне было приятно это тепло и его близость. Эта щетина, которая легко кололась, эти пальцы, которые легли на мою спину, пытаясь притянуть к крепкому телу. Я наслаждалась каждым мигом, понимая, что потом мне снова будет стыдно. Пусть. Потом. Но сейчас мне хорошо. Хоть и был этот поцелуй с привкусом боли.